Глава 24. Люси. Бен не отвозит меня обратно в отель. Я не сразу понимаю, где мы находимся, но потом он поворачивает на дорогу, и впереди появляется крошечный домик. Бен замедляется, из дома выходит бабушка и упирает руки в бока. «Почему мы здесь?» — спрашиваю я. Он отстегивает свой ремень. Мне не хотелось оставлять тебя одну после этого, а твои родители — придурки. «Ну что ты, Бен, не приукрашивай для меня...» Он бросает на меня взгляд, как бы говоря, «Ты же знаешь, что это правда». И мне даже хочется засмеяться. Противно от того, насколько меня забавляет, что он считает моих родителей придурками. Мне нужно выпить. К счастью, мы приехали куда надо. Я написал Беверли, она сказала приезжать к ней. Я выхожу из машины следом за ним, размышляя о том, насколько часто Бен переписывается с моей бабушкой и сколько раз он бывал у нее дома. Он знает, что мои родители — придурки, и водит дружбу с моей бабушкой. Он знает намного больше, чем мне когда-либо хотелось. «Если убьем твоего мужа, это будет наш секрет», — шепчет Сави. «Но тогда ты от меня не отвяжешься. Нельзя бросить подругу после того, как вы вместе совершаете преступление». Бабушка грозит Бену пальцем. «А я говорила!» Он поднимает руки, как бы защищаясь. «Я знаю». Плетусь к бабушке. Ноги кажутся такими тяжелыми. «Что ты ему говорила?» «Что ты не такой крепкий орешек, каким кажешься». Сегодня она в белом платье с желтыми ромашками, с красно-коричневым пятном на груди, скорее всего, от красного вина. Но моя первая мысль — это кровь. Савви у меня в голове хихикает. «Ну, хватит». Пытаюсь показаться оскорбленной, но звучу лишь уставшей. «Ты сегодня ела что-то, кроме сахара?» — спрашивает бабушка, будто мне 10. Раздумываю над вопросом. «Не особо». «Заходи. Какую пиццу любишь, Бен?» Час спустя, когда мой живот набит пиццей с колбасой и грибами, мир снова кажется нормальным. Бабушка сделала мне водку с тоником, и приятное легкое опьянение — единственное, из-за чего я сейчас не сгораю со стыда от того, что упала в обморок перед Беном. Мы сидим в поскрипывающих пластиковых стульях на крыльце, где вентилятор спасает нас от жаркого воздуха, и смотрим на закат. Бабушка выходит из дома с двумя стаканами. Один она протягивает Бену. «Тебе хоть удается что-то писать между делом?» Это вопрос ко мне. Бабушка садится, поднимая ноги на потрепанную плетеную атаманку и потягивает свой напиток. «Не особо. Как-то не хочется сейчас писать о счастливых влюбленных. «Ну, у тебя это так хорошо получается». Она тянется к Бену и хлопает его по плечу. «Правда же?» «Правда». Бен бросает мне полуулыбку. Он уже на втором стакане, а алкоголь бабушка всегда наливает щедро, вытянул ноги вперед, его крутой микрофон забыт в машине. Я никогда не видела его таким расслабленным и не могу не задаться вопросом, как часто он тут бывал. «Я, кстати, дурочку сыграла, когда он меня про книги спросил», — говорит бабушка. «Но он сказал, что вы это уже обсудили». «Знаю», — я вздыхаю. «Рано или поздно это должно было раскрыться». «Бен обещал, что ничего никому не скажет». «Не скажу», — быстро вставляет он. «Да, но если он это выяснил, другие тоже могут. А теперь все внимание снова на мне». Бросаю раздраженный взгляд на Бена, но он меня игнорирует. «Может быть». Она немного молчит. «Надеюсь, у людей старше 20 реально такой секс, как у тебя в книгах». Бен смеется, не проглотив, и закрывает рот рукой, откашливаясь. «Мы так все в себе подавляли, когда нам было 20, продолжает бабушка. «Знали только, что нужно выйти за первого придурка, кто предложит». «Дедушка был первым придурком, кто предложил?» «Да». «А-а-а». Почти не помню его. Он умер, когда я была маленькой. Но, судя по тому, что бабушка никогда о нем не говорит, по нему особо не скучают. «Мир тогда был весьма опасным для женщин», — говорит она. «Мы находимся в компании человека, расследующего убийство женщин, так что не сказала бы, что он безопасен сейчас». «Да, конечно», — отмахивается бабушка. «Но я не про то. Я бы ни за что не оставила мужа и не переехала одна в Лос-Анджелес, как ты. Я должна была выйти замуж и замужем оставаться, чтобы меня было кому защищать. Меня полагалось передать от отца сразу к мужу, а иначе со мной могло произойти что-то ужасное». Она делает большой глоток. «Моя жизнь изменилась в лучшую сторону, когда обоих этих мужчин не стало. Мужчины на самом деле нас не защищают. Они защищают только себя или друг друга. Единственное, от чего мужчины меня защитили, так это от счастья». «Мощно», — бормочет Бен себе под нос. «Слишком честно для тебя, Бен?» — спрашиваю я. «От вас, Беверли, я другого и не ждал», — он одаривает бабушку искренне теплой улыбкой. «Не скажу, что ты один из хороших, но все-таки ты ничего», — говорит бабушка. Бен смеется. Его смех заливает тихое крыльцо. «Что ж, спасибо за комплимент». Со вздохом откидываю голову назад. «Она права. Она всегда права. Она была права, что я вернусь. Права насчет дня рождения и насчет Бена. Я злилась на Бена, что он копается в прошлом, но меня надо было откопать. Никто тогда не защитил Савви. Меньшее, что я могу сделать, — найти для нее ответы». «Ты ничего», — тихо повторяю я. Уголок губ Бена приподнимается, а когда наши взгляды пересекаются, я быстро отворачиваюсь. Бабушка прищуривается. Я прослеживаю за ее взглядом и вижу седого мужчину, идущего по дороге к домику, покручивающего трость, как какой-то модный господин из 1920-х. «Ой, я сейчас!» Бабушка поднимается и направляется к нему со стаканом в руке. Она приветствует мужчину поцелуем. Влияние водки усиливается. Я даже чувствую легкий укол зависти. Очередное напоминание, как давно у меня не было хорошего секса. «Это не тот, который заходил, когда я брал у нее интервью?» — усмехается Бен. Некоторое время он молчит. «Ты согласна с ней насчет Мэтта?» Смотрю на него с удивлением. «А что насчет Мэтта? Ты закончила пятый выпуск?» «Нет, дошла до середины, а потом поехала к тебе». «А-а-а». Бен наблюдает за бабушкой и ее ухажером. Она смеется над чем-то, что он говорит. «Тебе нужно его дослушать». «А что? Что она там сказала?» Он делает большой глоток. «Она думает, что ее убил Мэтт». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 5. Загадочная женщина. Скажу честно, вы слушаете второй сезон этого подкаста только благодаря Беверли Мур. Я связался с ней в прошлом году. Я даже не ожидал, что она ответит на мое письмо, но она позвонила мне уже через несколько часов и сказала, что будет рада поговорить со мной о Люси. «Миссис Мур, спасибо вам, что согласились со мной пообщаться». «Милый, зови меня Беверли». «Хорошо. Беверли, можете рассказать мне о вашей внучке? Какой Люси была в детстве, в юности?» «Она всегда была серьезной девочкой. Времени на всякую фигню не тратила, понимаешь? Я всегда это в ней уважала. Когда я была в ее возрасте, меня так волновало, что кто-то там может меня недолюбливать. А это в девушках не поощряется, да? Люди не знают, что делать с девушкой, которая не ищет чего-то одобрения. Им всегда хочется сбить с нее спесь. Вы знали Саванну, верно? Конечно, милая девушка. И я говорю это не просто потому, что она мертва. Молодежь не всегда рада поболтать с нами, стариками, но Сальви была такой милашкой. Я раньше помогала в булочной. Она заходила туда несколько раз в неделю. Часто оставалось немного поболтать. Расскажите, как вы познакомились с Мэттом? Люси привела его домой. Наверное, летом, перед последним курсом колледжа. Они уже некоторое время встречались. И что вы о нем подумали? Но было очевидно, что Люси в него по уши влюблена. И я хотела, чтобы он мне понравился ради нее, но он мне не понравился. Он был такой очаровательный, что это всегда вызывало у меня подозрения. Можете рассказать подробнее? Некоторые мужчины как будто не умеют разговаривать с женщинами. Им нужно как-то выделываться, когда они с нами, и они превращаются в рыцаря на белом коне. Если я вытащу для нее стул и прочитаю речь о том, что матери — настоящие героини общества, и на самом деле сильный пол — это женщины, они не заметят, что мне глубоко плевать на каждое слово, которое вылетает у них изо рта. Мэтт был как раз таким. Вы поделились своими переживаниями с Люси? Тогда нет. Ей было 20. В таком возрасте никто не хочет выслушивать мнение бабушки о твоем парне. Да в любом возрасте. Поэтому я молчала, пока они не решили пожениться. И тогда вы с ней поговорили? Да. Люси мне позвонила. Вся на радостях, говорит, Мэтт сделал предложение, а я ей... «Милая, может, подождешь немного? Ты такая молодая. Съезди в Европу, купи старый фургон и объезди ее всю. Не выходи замуж. У тебя для этого вся жизнь впереди». Это ей, конечно, не понравилось. Она спросила, нравится ли мне Мэтт вообще. И я сказала, «Нет, не нравится». Сказала, что у меня плохое предчувствие на его счет, что если он ее любит, то поймет, что она хочет подождать несколько лет, прежде чем выходить замуж. Какой парень вообще хочет жениться в 20 лет? Мы же не мормоны, ей-богу! И что она вам ответила? А Люси говорила вежливо, но было очевидно, она меня слушать не станет. Да и мне трудно винить ее в этом. Я в ее возрасте была такой же, со звездами в глазах. Мечтала о белом платье и пухленьких малышах, которые будут меня обожать. А в итоге жизнь — спортивные штаны и дети, которые ненавидят тебя, и все твои выборы. Но об этом никто слышать не хочет. После их свадьбы что-то изменилось? Мэтт вам полюбился? Боже, нет! Я только сильнее его возненавидела. И мне плевать, кто об этом знает. Маска потихоньку спадала с него. Я замечала, что он огрызается на Люси. Закатывает глаза, когда она что-то говорит. Потом он стал расслабляться и говорить, что думает на самом деле. Мужчины ведь не могут вечно это скрывать, правда же? Что скрывать? Свою настоящую сущность. Настоящая жуткая сущность Мэтта вылезла наружу через пару лет. А можете привести пример, какие вещи он говорил? Приведу один, самый яркий. Я, может, и старуха, но тот момент слово в слово помню. Мы пошли обедать в ресторан, где работала Савви. Когда вошли, увидели ее за барной стойкой. Дон наклонился и что-то сказал Мэтту. Что именно, не знаю. А Мэтт говорит, «Эта шлюшка меня терпеть не может». Он сказал, шлюшка при вас? Взял и сказал. Пробормотал себе под нос. И потом ему как будто стало немного стыдно, будто он не собирался говорить это вслух. Дон просто странно усмехнулся, вроде как ему тоже неловко. И никто из них не заметил, что я услышала. Вы рассказали об этом, Люси? Нет. Я думала рассказать, но не знаю, было ли это нужно. Но тогда я правда начала волноваться. И если он сказал такое отцу своей жены, что тогда творилось у него в голове? Что он говорил Люси?